Глава 8. Продвигай товар изо всех сил. Yahoo повсюду. Yahoo является транснациональной мультимедийной компанией. Под ее эгидой создано 23 ресурса коллективного пользования. И распространение технологии продолжается. Yahoo проникает в каждый уголок мира, где есть доступ к сети, при помощи средств мобильного доступа и через телевизионные приемники, голосовую связь и услуги типа бизнес-ту-бизнес. Вот почему компания продолжает оставаться любимицей Уолл-стрит. В течение второго аналитического дня, 18 мая 2000 года, стратегия Yahoo повсюду продолжала получать поддержку и похвалу финансовых аналитиков высшего звена. Например, Гарри Броджетт из Merrill Lynch объявил, что стратегия компании является ключевым фактором ее будущего успеха. «Мы считаем, что положение в рыночной системе, занимаемой компанией, поможет ей извлекать выгоду из роста влияния интернета на мировые средства связи, мультимедийные ресурсы и коммерцию в течение ближайших нескольких лет». Очевидно, что повсеместное присутствие Yahoo на рынке – прямое следствие грамотного маркетинга. Как мы уже говорили в предыдущей главе, только с помощью своего маркетингового аппарата компания могла добиться такого стабильного положения на рынке. Торговая марка Yahoo стоит недешево, около 2,89 миллиарда долларов. Согласно рейтингу Charlotte, северокаролинскому филиалу Edison Whitney, по цене она уступает лишь America Online, 3,47 миллиарда долларов. Однако для достижения успеха у Yahoo просто не было другого выхода, кроме создания отлаженного механизма маркетинга. В конце концов, компания стала крупнейшим накопителем интернет-ресурсов, получающим доход от сетевой рекламы. Yahoo просто приходится способствовать маркетинговым потребностям своих рекламодателей. Поэтому компания и сейчас предлагает пользователям комплексный комплект товаров и маркетинговых ресурсов для почти 3600 клиентов через службу Fusion Marketing, причем в список клиентов входят ведущие мировые компании и рекламные агентства. Все это окупается с лихвой, и руководство Yahoo с гордостью приводит данные исследования журнала Advertising Age, называющего Yahoo лучшим рекламным ресурсом среди рекламных и маркетинговых служб. 90% рекламодателей возобновляют и продлевают контракты с компанией. К тому же Yahoo всегда активно продвигала свою марку на рынке при поддержке собственных клиентов, участвуя в соглашениях, специальных мероприятиях, спонсорских акциях и договорах о распространении продукции. Ее имя постоянно на виду везде, от спортивных и развлекательных мероприятий до благотворительных кампаний. Для продвижения на рынке Yahoo использует все доступные средства. Рекламу кампании можно встретить везде – на улицах Нью-Йорка и в такси Сан-Франциско, в телевизионных роликах и радиообъявлениях, на гоночных автомобилях и на Volkswagen-ах, буквально в воздухе и даже на коже сотрудников компании в виде татуировок. В общем, в результате активных маркетинговых и рекламных кампаний название Yahoo слышали даже люди, не пользующиеся интернетом, пусть даже они и не знают, чем компания зарабатывает себе на жизнь. Уважайте клиентов. Yahoo настолько же решительно в вопросах маркетинга, насколько осторожно во всех прочих областях. Еще на раннем этапе существования компании, в 1996 году, в кратком докладе на конференции разработчиков интернета, Янг отметил: «Грань между предоставлением пользователям самых необходимых ресурсов и чрезмерной коммерциализацией сети очень тонка. Именно поэтому Yahoo лидирует в разработке программного обеспечения для конфиденциальности корреспонденции и средств против спама, а также избегает грубых технологий. Она создала персональный пользовательский ресурс MyYahoo, а также применяет для налаживания и поддержания контакта с пользователями защищенную систему сетевого маркетинга. Это напоминает синдром Джекила и Хайда. На протяжении многих лет в адрес Yahoo раздается критика. Компания, дескать, не использует возможность прямого маркетинга и жестоко от этого пострадает. Однако баланс двух крайностей пока идет компании только на пользу. Об этом мы и будем говорить дальше в этой главе. Что может быть лучше хорошей истории? Как мы говорили в предыдущей главе, создание имиджа с самого начала послужило краеугольным камнем для маркетинговой стратегии Yahoo. Первая волна рекламы основывалась на истории молодых дарований основателей Yahoo. В конце концов, история не так уж и плоха, и это одна из составляющих успешного маркетинга, который нельзя победить, говорит Джерри Вайсман, бывший писатель и телевизионный продюсер, консультировавший Yahoo на тему стратегии маркетинга акций. Но эта история не подходила для того момента, когда акции компании впервые были выставлены на продажу. Поэтому Вайсман помог сместить акценты в истории, подчеркнув, какую великолепную руководящую команду Yahoo собрала за год. Потенциальные акционеры Yahoo хотят знать только одно – является ли компания выгодным вложением средств, рассказывал Вайсман журналу Fast Company в июне 1997 года. Солидное руководство, без сомнения, добавляет компании веса, и Вайсман считает, что причиной бешеного успеха акций Yahoo то, как Google справился с некоторыми каверзными вопросами во время, как он это называл, гастролей по продаже акций. В ходе любых таких гастролей исполнительных директоров всегда спрашивают о том, что не дает им спать по ночам. Как отметил Вайсман, лучшая стратегия в данном случае – признать наличие проблем и рассказать, что вы собираетесь с ними делать. «У Тима Кугла это получилось особенно хорошо», – вспоминал Вайсман. «Когда Yahoo вышла на рынок, она соревновалась с 4-5 другими поисковыми интернет-компаниями. В ответ на беспокойство потенциальных клиентов Google подчеркнул важность создания индивидуального имиджа торговой марки. Он говорил скорее о создании имиджа, чем о конкретных услугах компании. Этим, добавил Вайсман, Google по сути ответил на витавший в воздухе вопрос, чем Yahoo отличается от других компаний.